Если бы вся суша имела вид одной широкой полосы, протягивающейся по меридиану от полюса к полюсу, то размещение климатических областей было бы довольно простым. В каждой климатической зоне выделялась бы ее прибрежная часть с морским климатом и центральная с континентальным. Между тем, к несчастью для студентов и школьников и на пользу путешественникам и географам, суша и океаны, острова и внутренние моря образуют такой сложный рисунок, что его не постыдился бы любой художник-абстракционист. Существует еще много и других факторов, как-то морские течения и ветры, которые в конечном итоге формируют то, что мы называем климатом. Одни морские течения – несут теплые воды и согревают соседнюю сушу. Другие холодные течения охлаждают климат побережья. И вот результат. Одни и те же виды растений зацветают в один и тот же день в Нью-Йорке на 40 градусе 42 минуте северной широты и в Западной Германии в окрестностях Марбурга на 50 градусе 47 минуте северной широты. Разница в широтном расположении этих мест огромная – 10 градусов, что соответствует расстоянию между Варшавой и Римом. Но цветы настаивают, что климат этих мест очень схож. И это, безусловно, результат воздействия на климат прибрежных районов морских течений. Теплого североатлантического, приносящего к берегам Европы воды Карибского моря, и лабрадорского, несущего с севера к восточным берегам Северной Америки холодные воды из района Баффиновой земли и Гренландии. Ветры, дующие с океана, приносят влагу и смягчают климат, снижая сезонные контрасты температур. Воздушные же массы, приходящие из центральных областей суши, обычно сухие и несут мороз или зной. Смена времен года в некоторых областях Земли сопровождается длительными ветрами. Ветры, дующие в одном направлении в течение месяцев, связаны с вращением Земли. Такие ветры, муссоны, могут формировать климат больших областей, например, Индии, и в этих случаях климат называют муссонным. На характер местных климатов оказывает влияние направление горных хребтов, задерживающих и изменяющих ветровые потоки. Так, по одну сторону гор Сьерра-Невада лежит Калифорния, утопающая в апельсиновых и лимонных рощах, насаждениях орехов и маслин, а по другую сторону гор – безводная мертвая пустыня Мохаве. Горы и ветры создают такую мозаику климатов, что человечество многие-многие годы продолжает поражаться этому, пытаясь понять закономерности, разгадать загадки климатических процессов. В тесном соответствии с климатами располагаются по поверхности Земли природные географические зоны, растительные формации, биомы. В этой же главе даются описания лишь главнейших, наиболее типичных растительных формаций и в том порядке, в каком мы пересекали бы их путешествия по Европе, Азии и Африке в направлении от Северного полюса к экватору. Вот они. Тундра. Тайга, лиственные леса умеренного климата, степи, пустыни, ксерофильная и средиземноморская растительность, саванны и тропические леса. О горах будет идти речь особо, поскольку на какой бы широте и в какой бы природной зоне они ни находились, это вносит существенные изменения в природные процессы и создает свой мир, живущий по законам гор. Тундра. Вдоль северных побережий Европы, Азии и Северной Америки широкой полосой протянулась зона тундры. На юге она граничит с тайгой. Самый большой остров мира, Гренландия, также лежит в зоне тундры, хотя значительная часть его покрыта ледниками. На этих высоких широтах полярный день летом длится целые сутки. Солнце лишь опускается к горизонту и вновь восходит. К осени день сокращается, ночь становится длиннее, а в середине зимы настает непрерывная полярная ночь, продолжающаяся целые месяцы. В это время В тундре лютуют морозы, достигающие местами